Хуёво пишется, когда не дышится, в легких клубы дыма дразнятся, мне это нравится. Ну как нравится, просто устраивает. Мой сосед Никита, тот еще пидор, ласкает Жене клитор, бухает белый литрами, шныряет по подъезду стопами, вечно трогает мой звонок, руками достал уже. Хоть и живет на другом этаже, своим детишкам Андрюша и Ксюша дает наставления, чтобы жили дружно и не бегали без шапки по стуже. Сам по вечерам сидит в гараже, опрокидывает стопку и думает о коммунальном платеже. Я бы сдох уже с такой жизнью, правда, осознавая, что это уже навсегда. Пока Никита на работе, жена Игоря к себе водит, так их семейный быт проходит. Дети делают вид, что ничего не видят, хотя все понимают. Они все понимают. Кирпичная развалина простых людей полна, там живут люди, как и вся наша страна. Каждую неделю кого-то выносят на улице Блокадной 88. Кирпичная развалина простых людей полна, там живут люди, как и вся наша страна. Каждую неделю кого-то выносят на улице Блокадной 88. В соседнем подъезде живет друг Никиты Игорь, не платит за квартиру уже год битый. В обшарпанной однушке мастерит кормушки, хавает сушки, работал водилой, пока сдуру не задавил детей, переходящих зебру. 5 лет общего режима, померла на приходе, кто была ему любима. Живет один уже порядочный гражданин, из дома выходит редко покурить сигарету или купить хлеба к обеду. С вождением навсегда завязал, часто тех детишек вспоминал, себя проклинал. Сейчас не общается ни с кем, и только друг Никита помогает ему забыться с помощью литра. С помощью литра. Кирпичная развалина простых людей полна, там живут люди, как и вся наша страна. Каждую неделю кого-то выносят на улице Блокадной 88. Кирпичная развалина простых людей полна, там живут люди, как и вся наша страна. Каждую неделю кого-то выносят на улице Блокадной 88. Кирпичная развалина простых людей полна, там живут люди, как и вся наша страна. Каждую неделю кого-то выносят на улице Блокадной 88.